Глава 6. Расставив книги по алфавиту и не обращая внимания на подозрительно притихшего Койла, видимо, приходит в себя после неудачного чаепития, я поспешила в общежитие так быстро, как только могла. Время уже приближалось к 8, а мне очень хотелось успеть хотя бы на конец праздника в честь новеньких, свою первую нормальную вечеринку. Уже и не думая о том, чтобы переодеться, я взбежала по лестнице, как вдруг на 3-м этаже услышала «Ква!» и, быстро оглядевшись, заметила лягушку. Она таращила выпученные глаза и активно раздувала щеки. «Царя! Какого таракана усатого ты здесь забыла?» — тихо прошипела я и, внимательно осмотрев пустой коридор волчьего этажа, поманила лягушку. «Иди-ка сюда!» Земноводная подскочила и степенно попрыгала в другую сторону. Я на носочках прокралась по коридору и попыталась поймать непослушную лягушку, но та выскользнула из моих пальцев. «Ах ты, скользкая девчонка!» — грозно прошептала я и неуютно поежилась. «И как угораздило в лягушку превратиться? Ты же говорила, что лишь поцелуй принца!» Осеклась и изумленно вытаращилась на земноводное. «Неужели? Только не говори, что Вемут оказался принцем!» «Ква!» обиженно отозвалась лягушка. «Вот же лис остромордый!» Несчастным голосом протянула я и снова попыталась поймать лягушку. Хлопнув по полу ладонями, проворчала. «Не мог второй раз поцеловать, чтобы ты девчонкой снова стала. И что мне с тобой делать? В коробочку спрятать? За пазухой носить не буду, даже не мечтай. Холодная, склизкая, бррр. Ты уж прости, но будешь сидеть в рюкзаке». Остолбенела. «Я же забыла свой рюкзак на поле!» — хлопнула себя по лбу. «А еще и книгу Земка оставила в кабинете Душана!» Тут увидела ноги и, запрокинув голову, посмотрела на двух вервульфов, которые преградили мне дорогу. Узнав приспешников Койла, оскалилась в приветственной улыбке. «Так и есть, лосиха!» — захохотал один, вспоминая издевку Тича Душана. «Голову свою нигде не забыла!» Я попыталась обойти их, чтобы поймать лягушку, но парни снова встали на моем пути. «Койл приказал не пускать тебя на вечеринку к Джоу, так что вали отсюда, нестандартная». «Милые ушастики!» — как можно вежливее проговорила я, пытаясь не упустить лягушку из виду. «У меня и мыслей не было посещать эту сказочно-загадочную вечеринку, особенно в качестве главного блюда. Так что передайте вашему ужасному хвостатому чудовищу, что его приказ выполнен, и идите, баиньки. Вы мешаете мне поймать вон ту, офонаревшую отчасти лягушенцию, которая нашла еще одного принца». «Милые ушастики?» Растерянно хмыкнул вервульф и, скрестив руки на груди, нехорошо так улыбнулся. «Ты что-то совсем страх потеряла, нестандартная. Обзываешься, да еще и сказочки двигаешь про лягушку и принца». Я ткнула пальцем в направлении зеленого доказательства, которое радостно скакало по волчьему коридору. «Да вот же лягушка. Только это не обычная лягушка, а оборотень. Если не пропустите меня, то она сбежит или в беду попадет». «Так это же хорошо!» С удовольствием расхохотался второй. «Одной нестандартной меньше. Вот бы избавиться от вас всех, чтобы не мозолили глаза нормальным оборотням своим уродством». «Видимо, давно Деп не исполнял чечетку твоими зубами, да?» Поднимаясь, невинно уточнила я. Изображая преображение, зарычала и покачнулась. Парни отшатнулись, а я, воспользовавшись этим, попыталась проскользнуть мимо. Но один из вервульфов схватил меня за запястье. «Ты не проберешься на вечеринку, Джоу», — прошипел он, выкручивая мне руку. «Если попытаешься еще раз, спущу тебя по лестнице». Я вывернулась и применила к нему приемчик, который всегда безотказно работал с братцем. Но проблема была в том, что второй вервульф не спал и перехватил меня прежде, чем я, перепрыгнув через тело первого, рванулась к лягушке. Эх, был бы у меня еще один брат, может, натренировалась бы справляться одновременно с двумя противниками. Вервульфы потащили меня, сопротивляющуюся, к лестнице с явным намерением столкнуть с нее. Но тут перед нами выросла фигура самого главного злодея первого курса. «Отпустите ее, идиоты!» — рявкнул Койл. Парни убрали руки и, растерянно переглядываясь, помогли мне встать. «Ты же сам приказал», — оправдываясь, пробормотал один. «Не пускать ее на вечеринку к Джоу». «Отойдите от Найки», — хмуро повторил Койл. Я на всякий случай тоже отступила к стене и, прижавшись, настороженно посмотрела на подозрительно доброго врага. «Я не к Джо ушла», — оправдываясь, проговорила, — «а лишь хотела лягушку поймать». Скользнула взглядом по коридору и, заметив вредное земноводное, вскинула руку. «Вон она! Дайте забрать царью и сразу исчезну». Вервульф подошел к своим подельникам и, заглянув каждому в глаза, рыкнул. «И чтобы больше и пальцем к Найке не смели прикоснуться. Она моя, понятно?» Те слаженно покивали, и неподдельное изумление на их физиономиях наверняка прекрасно сочеталось с моим удивленно вытянутым лицом. Но Койл решил добить меня. Он повернулся и, подав руку, улыбнулся так нежно, что у меня кожа на затылке оледенела от ужаса. «Хочешь, провожу?» «На кладбище?» — уточнила я конечный пункт, куда он меня решил проводить. «До твоей комнаты», — ровно ответил он. Внимательно осмотрела его голову на предмет шишек или ран. Может, я его книгой задела, и что-то там сместилось? Или подействовало зелье Душана? Помотала головой. «Нет, не может быть. Я же не поддалась зелью. Или тебе дозы противоядия не хватило? Все выдал. И я тебе не нравлюсь. Точно не нравлюсь». «Нравишься», — обескуражил Вервульф и, положив руки на стену по обе стороны от меня, склонился к самому лицу. «Ты мне с первого же мгновения встречи приглянулась». Я в панике взвизгнула и, поднырнув под его руку, метнулась к спасительной лестнице. «Главное — сбежать, а там разберемся». Но запнулась на ровном месте и растянулась на полу. Застонав, схватилась за ноющую лодыжку, с ужасом глядя, как Койл приближается. «Он же играет! Не хочет, чтобы я пошла к Джоу, а он окончательно потерял лидерство. Или это месть за одно из пресловутых унижений? Лучше бы взял кровью. Так, тише. Первым делом успокоиться. Вдох-выдох. Все хорошо». «О да! Хорошо? Хорошо, я попала. Чудесать ей некуда. Угораздило же царю забрести на волчий этаж». Койл опустился на корточки и самодовольно так проговорил. «Я понимаю, ты в шоке. Услышать признание от самого красивого парня в Академии оборотней ошеломительно. Я еще в кабинете Душана хотел признаться, но пока подбирал слова, ты сбежала». «Жаль, что далеко убежать не удалось», — раздраженно буркнула я и умоляюще проговорила. «Ты же это несерьезно, да? Издеваешься?» Он снова улыбнулся так, что у меня засосало под ложечкой. «Могу доказать свои чувства поцелуем». «Спасите!» — крикнула я и попыталась отползти. Но Койл подсунул одну руку мне под колени, второй обнял за плечи и, приподняв, посмотрел так, что живот скрутило. «Подожди!» — борясь с дрожащей челюстью, проговорила я как можно мягче. С учетом того, что из комнат уже выглядывали заинтересованные вервульфы, давалось это с трудом. «Не стоит этого делать. Ты мне не нравишься». «Врешь», — хмыкнул он. «Я всем нравлюсь. Отпираешься, потому что не веришь, что такой красавец, как я, мог запасть на такую замухрышку, как ты. Сам, когда осознал это, несколько минут в себя приходил». «Вот-вот», — подхватила я, — «замухрышка, еще нестандартная и деп. Помнишь, кто моя вторая ипостась? Неужели все еще нравлюсь?» «Ну, может же быть, у девушки один маленький недостаток», — снисходительно улыбнулся Койл. «Маленький?» — ахнула я, понимая, что у Вервульфа реальные проблемы с головой. «Это деп-то маленький». «Давай не будем спорить», — мило улыбнулся Вервульф. «Я тебе просто докажу». Он вытянул губы трубочкой и наклонился, а я сжалась в комочек и, закрыв лицо двумя руками, крикнула. «Хочешь целоваться? Вот ту лягушку лучше поцелуй, вдруг сработает!» Койл удивленно оглянулся и годливо скривился. «Хочешь испытать меня?» — спросил он. «Если я поцелую лягушку, то поверишь?» Быстро-быстро закивала, и он меня отпустил. Ждала, что Койл не выдержит собственного спектакля, взорвется, осыплет ругательствами и угрозами, но Вервульф развернулся и послушно пошел по коридору. Дружки его, растерянно переглядываясь, потопали следом. «Ловите лягушку!» — приказал Койл. Из дверей выскакивали вервульфы. Парни в одних шортах, а кто и без, со смехом ловили увертливую лягушку. Я протянула руки и крикнула. «Царя, беги ко мне!» Лягушка выскользнула из пальцев вервульфа, который почти схватил ее, и ловко нырнула мне за пазуху. Футболка в районе груди оттопырилась, что вызвало среди вервульфов новый взрыв смеха. Краснея, я вскочила и бросилась к лестнице. Даже если это игра, главное, я свободна. А если не игра, тогда бежать надо еще быстрее. На лестнице врезалась в земка. Беловолосый парень взял меня за плечи и, оценив переполох на волчьем этаже, понимающе произнес: «Ты снова в беде?» Я невольно улыбнулась. «Ты хорошо меня изучил». «Помочь?» — предложил он и встал между мной и грозно приближающимся Койлом. Вервульф вскинул подбородок и процедил. «В сторону нестандартной». Земка скрестил руки на груди и слегка склонил голову на бок. «С чего бы?» «Она моя!» — заявил Койл, и по рядам вервульфов пробежал изумленный шепоток. Я заметила, как в конце коридора из двери вышли девушки. Впереди, скрестив руки на груди, стояла до нельзя хмурая Джоу. Но прожигала она уничтожающим взглядом не меня, а Койла. В этот момент я уверилась, что все признания вервульфа лишь для того, чтобы удержать место старосты первого курса, а значит и место вожака. Этот надменный самолюбивый хлыщ решил, что я буду растекаться у его ног лужицей, если поверю в его чувства. Тич Душан не травил студентов, а просто угостил чаем. «Найка — не ручной зверек, чтобы принадлежать вервульфу», — холодно проговорил Земка, и я благодарно посмотрела в его черные глаза. «Вот если бы ты сказал, что принадлежишь ей, я бы поверил». Уголок его рта дернулся. «Деппу нравится играть с собачкой». Койл приблизился вплотную к Земка, а я, заметив, как нас окружают усмехающиеся, словно загоняющие добычу вервульфы, испуганно прижалась к беловолосому парню. «Как ты смеешь сравнивать меня с собакой?» — прошипел Койл. «Да я тебя в порошок сотру». «Это будет непросто», — иронично ответил Земка. «Тело состоит из воды на 70%. Стереть его в порошок можно примерно с таким же успехом, с каким выжать эту самую воду из камня». «Умный слишком», — наступал Койл. «Возможно, для тебя и слишком», — не сдавался Земка. «Предлагаю это проверить». «Как?» — рыкнул вервульф. «Кто завтра заработает больше баллов, тот и...» «Получит Найку», — перебил его Койл. «У меня похолодела спина. Они что, сейчас спорят на меня?» «Эй, погодите!» — возмущенно взвелась я. «А меня никто спросить не желает?» «Ты и так моя!» — самодовольно улыбнулся Койл. У меня даже дыхание от такой наглости перехватило. А вервульф ткнул указательным пальцем в грудь Земка. «Я докажу это тебе, нестандартный. Завтра я...» «Соревноваться будешь не с ним, а со мной», — безапелляционно заявила я и, вытащив щекочущую подмышку лягушку, потрясла ей. «Вот увидишь, я получу много баллов и стану своей собственной», — ткнула лягушкой в грудь Койла. «До завтра!» Вервульф поймал мою руку и, ухмыльнувшись, чмокнул ошалевшую от событий лягушку в макушку. Подмигнув, хрипло проговорил. «Жду не дождусь». Я вырвала руку и, посмотрев на лягушку, уныло констатировала. «Не принц. Не повезло тебе, подруга. Придется к Вемуду тебя нести. Но сначала за учебником». И, бормоча ругательства, потопала вниз. «Нет, нужно изобрести другой способ добираться до своего этажа. Не везет мне с лестницами. Жаль, что моя вторая ипостась не птица». Земка догнал и пошагал рядом. «Ты злишься?» «А не должна?» — раздраженно покосилась я. «Спорить на человека неправильно». «Я и не хотел спорить на тебя. Покачал он головой, и я невольно залюбовалась, как переливаются его белоснежные волосы в свете ламп. Это Койл предложил. «А ты согласился», — спускаясь на первый этаж, обвинила я. «И не собирался», — вновь возразил он. «И если бы ты не вмешалась, то сообщил бы об этом Вервульфу». «То есть это я виновата?» — застыла я. Он слегка улыбнулся. «Ты мастерски влипаешь в неприятности, вынужден признать. Но теперь поздно отступать, придется подготовиться к завтрашнему дню. Могу спросить, почему ты спускаешься, если живешь на четвертом этаже?» «Забыла свой рюкзак на улице», — неохотно ответила я и добавила еще тише. «А еще твою книгу в кабинете Тича Душана. Нужно забрать ее, а потом найти Вемуда». Земка приподнял белоснежные брови. «Хочешь заодно и ему вызов бросить?» Я поболтала лягушкой перед носом нестандартного. «Надо царю в нормальный вид вернуть!» «А что с моим видом ненормального?» возмущенно воскликнула влетевшая в холл царя. Я удивленно посмотрела, как следом за ней вошел очень грустный Вемуд и перевела взгляд на приоткрывшую рот лягушку в своей руке. «Вот же дрянь пучеглазая! Чтобы тебе 3 года только комары на завтрак попадались, чтобы и кало от одного только их писка!» «Сколько доброты под вечер!» — ахнула царя. «Злишься, что я пошла на свидание с Вимудом? Но ты же лично его организовала. Призналась бы, что самой нравится, и все». Вемуд заинтересованно приблизился, но я не обратила внимания на странное поведение лиса. Потрясла лягушку и простонала. «Вот зачем в общагу залезла? Запутала меня, да еще и подставила!» Посмотрела на подругу и пожаловалась. «Если бы не эта гадина, я бы ни за что не пошла на волчий этаж!» «Ты что, перепутала меня?» Едва не плача, уточнила царя. «С этой? Да моя лягушечка красивая, гладенькая! А это же жаба! Уродина бородавчатая!» «Извини», — насупилась я, «что не сильна в канонах красоты земноводных». Жаба выскочила из моих рук и радостно поскакала на свободу в приоткрытую дверь, а Земка изумленно покачал головой. «Интересно, как ты собираешься спор выиграть, если даже таких элементарных вещей не знаешь?» «Какой спор?» — встрял Вемуд. «Рыжих прохвостов это точно не касается», — обрубила я и схватила расстроенную царю под руку. «Не злись, пожалуйста. Ну, хочешь, мух пожирнее наловлю?» «Не хочу», — усмехнулась подруга и выдохнула. «Я не злюсь, просто настроения нет». Посмотрела на меня и улыбнулась. «А ты куда собралась? Вечеринка уже закончилась?» «Ничего не знаю про вечеринку», — понурилась я. «Не была. Сначала наказание Душана, затем Вервульфа. А сейчас нужно найти свой рюкзак и забрать в кабинете Тича учебник». «Я помогу», — снова встрял Вемуд. «Не нужно», — отмахнулась я, — «сама справлюсь». Верфокс усмехнулся. «Думаешь, если зашла в кабинет моего отца раз, то получится и второй? Ничего не слышала про капканы. Попадешься, и снова придется злую десятку отрабатывать. Именно столько тебе грозит штрафа, если самовольно сунешься в кабинет Тича. А я могу зайти к отцу в любое время». «Хорошо», — решилась я и сощурилась. «Но с чего такая резкая перемена? Днем обвинил в преследовании, а сейчас предлагаешь помощь. Тебе что-то нужно?» «Какая проницательность!» — восхитился Вемуд и хитро улыбнулся. «После того, как собрал о тебе некоторую интересную информацию, решил, что нам нужно подружиться». «Опять?» — воскликнула я и пригрозила пальцем. «Брось это, а тот деб тебе хвост бантиком завяжет». «Вот поэтому и хочу подружиться», — отступив на шаг, быстро проговорил Вемуд. «Не люблю, когда мой хвост трогают, да и бантики мне не идут. Давай так, я тебе книгу, а ты забудешь то, что я бросил тебя». «Ни за что», — весело заявила я. «Это незабываемо». «Может, тогда простишь?» Вемуд мило сложил рыжие брови домиком. Должно быть, это принесло ему прощение очень многих брошенных пасей. Ну, и я решила не выбиваться из этого правила нестандартным исключением. Кивнула. «Будь по-твоему, принеси книгу, и я, так уж и быть, тебя прощу». Изо всех сил старалась удержаться и не засмеяться. Да нельзя серьезный Вемут кивнул и выбежал из общежития. Я помахала Царе. «Я за рюкзаком, а ты иди на вечеринку, потом все расскажешь», и двинулась к выходу. Земка опередил меня и открыл дверь. «Прослежу, чтобы ты не влипла в очередные неприятности», — пояснил он. Благодарно кивнув, выскользнула наружу, подождала Земка, и мы зашагали рядышком. Темнеющее небо украсили первые звезды, слух услаждали трели кузнечиков, под ногами слегка похрустывала сухая от жары ушедшего дня трава. Я с удовольствием вдохнула сладкий аромат цветов, оранжевой окантовкой украшающих песчаные дорожки, и тихо проговорила. «Какой прекрасный вечер!» Земка промолчал. Я посмотрела на его руку, но, не решаясь прикоснуться, сжала пальцы в кулак. «Сегодня много чего произошло. Завтра предстоит очень непростой день. Но сейчас, в эту минуту, я счастлива». В ожидании ответа сердце мое забилось чаще. Облизав губы, осторожно покосилась на бледное лицо Земка. Снова молчит. А ведь практически призналась, что он мне нравится. Высокий, я едва достаю до плеча. Широкоплечий, шел настолько грациозно, что я не могла оторвать восхищенного взгляда. Каждое движение, наполненное изяществом и силой, так, словно это не человек, а редкой породы благородный конь. Привык к восхищению и преклонению, но держится отстраненно, не предоставляя и шанса оседлать себя. Подумала, что так и не знаю, какая у Земка вторая ипостась. «Да», — произнес он, когда я уже не ожидала ответа. «Вечер весьма приятный». Прикусила нижнюю губу. «И что, интересно, это значит? Он не понял моего намека? Да и ладно». Мы уже добрались до полянки, где днем проходили батлы, и я покружилась на месте в поисках своего рюкзака. Может, я его бросила под деревом? Или у ограды? «Найка», — позвал Земка и, скрестив руки на груди, покачал головой. «Я нашел, но тебе это не понравится». Я подбежала к беловолосому парню и замерла на месте при виде мелких обрывков, усеявших примятую траву. Разодранный рюкзак валялся в стороне. Упав на колени, я дрожащими пальцами прикоснулась к остаткам тетрадей. «Это же...» Подняла лицо и виновато посмотрела в черные глаза Земка. «Это была твоя тетрадь! Я же взяла переписать лекцию Тича Маар, а теперь...» — всхлипнула. «Все из-за моей забывчивости. Прав был Душан. Я еще та лосиха». «Лосиха?» — слегка удивился Земка. «Почему Тич Душан назвал тебя так?» Я покраснела и, потупившись, подхватила кусочек бумаги. «Может, их можно склеить?» «Конечно!» Подтащила рюкзак и принялась укладывать в него обрывки. «Больше это не повторится», — пообещала я. «Даже если и существуют лоси-оборотни, я не принадлежу к их числу. Теперь буду помнить все. А твои лекции склею обязательно, вот увидишь». Земка присел на корточки и, положив теплую ладонь мне на плечо, спокойно проговорил. «Оставь, и не нужно так расстраиваться, Найка. Это всего лишь бумага. Лекции можно переписать, и это будет быстрее, чем собирать пазлы из разодранных записей». Я сжала куски бумаги и всхлипнула. Земка погладил меня по голове. «Пойдем к академии, встретим Вемуда и вернемся в общагу». Ощущать, как Земка ласкает мои волосы, было настолько приятно, что я, зажмурившись, замерла. Но он уже отстранился. Вздохнув, выпустила из пальцев обрывки тетради и тоже выпрямилась. Боясь поднять раскрасневшееся лицо, пробурчала. «Кто же меня так ненавидит?» «Это могли сделать не из неприязни», — возразил Земка, «а просто потому, что увидели забытый рюкзак. Некоторые испытывают удовлетворение от того, что сделали кому-то плохо, особенно если поступок остался безнаказанным». От этих слов мне стало легче. Может, и в самом деле так поступили бы с любым забытым рюкзаком, а не только с моим. «Стоит поспешить. Поглядывая на стремительно темнеющее небо, добавил Земка. «Скоро комендантский час». Я кивнула и быстрым шагом направилась в сторону академии. Заметив, что в кабинете Тича Душана светло, воспрянула духом. «Вемуду удалось. Значит, скоро Верфокс выйдет». Улыбнулась, осененная идеей повернулась к Земку. «Видишь, там окно приоткрыто. Я побегу, попрошу отдать книгу, и мы быстро вернемся в общагу. А Вимут не боится комендантского часа. Я это еще вчера поняла». Не дожидаясь ответа, бросилась к освещенному окну. Подбежав, подпрыгнула и, вцепившись в подоконник, подтянулась. Заглянула в кабинет. Тич Душан стоял напротив ректора, который прожигал Верфокса уничтожающим взглядом. Слова застряли у меня в горле, шея оледенела от страха, а мгновенно взмокшие от холодного пота пальцы заскользили по заскрипевшему подоконнику. Мужчины обернулись к окну, и я рухнула вниз. Земка поймал меня и, прижав к стене, закрыл ладонью мой рот. «Что там, Душан?» — прохрипел Одан. «Не знаю». Голос Верфокса раздался как раз над нашими головами, и я затаила дыхание. И уже тише, словно Тич отошел от окна, Душан добавил. «Может, птица. Так чем ты недоволен, Одан?» Земка прижался ко мне так сильно, что сердце мое отчаянно забилось. Перед глазами заплясали разноцветные круги. Рука его пахла сочной травой и мускусом. Губы ощутили гладкость кожи его ладони. От мысли, что я словно целую Земка, участилось дыхание. «Ты опоил студента, еще спрашиваешь?» Раздраженно отозвался ректор и прорычал. «Это преступление, Душан!» «Громкие слова, Одан, оставь для совета», — лениво проговорил Душан. «Я сделал это для тебя, друг. Или думаешь, что Джоу послушает твои нравоучения и перестанет пытаться стать вожаком?» «Джоу, девушка», — свирепо отозвался Одан. «Женщина не может руководить стаей». «Только эта юная женщина не согласна с тобой», — усмехнулся Верфокс. «И противостояние этих двух будет выматывать тебе нервы все 3 года, дружище. Я же одним выстрелом, то есть зельем, поразил сразу 2 цели. Девчонка отстанет от моего сына и будет словно верная собачонка бегать за твоим. А слепое обожание столь нестандартной особы парню только на руку». Голос Душана стал язвительным. «Или ты боишься, что твой сын не устоит перед нестандартными чарами этой девушки?» «Не говори ерунды!» — рявкнул Одан. «Я не одобряю твой поступок, потому что вторая ипостась этой девочки — парень!» «А-а-а!» — саркастично отозвался Душан. «Так ты переживаешь, что твой замечательный сын сменит ориентацию?» «Возможно!» — повысил голос Одан. «Что вторая ипостась избежит воздействия зелья, а подобные случаи уже были, и нас ждут неприятности. Одна жалоба в образовательный комитет и Академии не избежать строгой проверки». «Жалоба?» — фыркнул Душан. «Я наслышан об этом Деппе. Не уверен, что он умеет писать. Парень Тугаду может работать только кулаками». Голос Тича снова зазвенел ядовитыми нотками. «Но тут он безупречен. Выбивает вервульфами страйк». И миролюбиво добавил. «Брось, дружище, твоему сыну это понравится. Девчонка унизила его при всех, а теперь он сможет отыграться. Предлагаю на этом закончить скучные дела Академии и перейти к охоте. Комендантский час наступил». Стук закрываемого окна, скрип замка. Светлый прямоугольник на земле пропал. Земка осторожно убрал ладонь, и я облегченно выдохнула. Прикосновение моих губ к его коже будоражило. Но отпускать меня не спешил. «Тебя поили?» — напряженно уточнил он. «Не уверена», — честно ответила я. «Душан угостил нас чаем, который сам пить не стал. Сделала пару глотков, вервульф выпил все». Койл по запаху распознал какие-то травы, но у меня с собой было зелье фулы, которое док дала для Царьи. «Что ты чувствуешь к Вервульфу?» — нетерпеливо перебил Земка. Склонился к самому лицу и, глядя своими непостижимыми черными глазами, уточнил. «Он нравится тебе?» Я посмотрела на красиво очерченные губы Земка и, сглотнув, с трудом выдавила. «Мне нравится вовсе не Койл». Сердце замерло, а потом пустилось вскачь. «Ох, боги, лишь бы он не спросил, кто мне нравится! Неужели Земка и сейчас не догадается?» Ладони вспотели, взгляд заметался по совершенному лицу парня. «Он же поцелует меня?» Хотела и страшилась этого. Но еще больше боялась, что этого не будет, ведь тогда станет понятно, что я совершенно не нравлюсь ему. Земка стоял и, прижимая меня к стене, не отводил пристального взгляда. Приоткрыл губы, сердце мое пропустило удар, но лишь для того, чтобы сказать «это хорошо», и отстранился. Я, едва понимая, что происходит, готова была разреветься от обиды и разочарования. «Ну почему он не поцеловал?» А Земка произнес чуть громче. «Вемут, выходи». «И как почуял?» — недовольно отозвался лис, выбираясь из кустов. «Привык, что ты всегда рядом», — холодно пояснил Земка. «Я же ощутила, как краска заливает щеки. А если бы Земка поцеловал меня, это бы увидел Верфокс». Закрыла лицо ладонями. «Ох, я же призналась». «Нет, не так. Я же не сказала, что Земка мне нравится, а лишь что это не Койл». С облегчением выдохнула и опустила руки. «Ты достал книгу?» — уточнил Земка, и Вемут протянул учебник. «Мы опоздали в общагу. За нарушение комендантского часа каждому светит по 2 штрафных балла». «Только если...» — лукаво перебил Вемут. «Вы такие правильные и пойдете через парадный вход». Ухватил меня под локоть и потащил в сторону общаги. «Я же прощен, да? Ты обещала». «Прощен», — фыркнула я и осторожно высвободилась. «Но это не дает тебе права распускать руки. Помни о Депе». Верфокс быстро поднял ладони и проговорил. «Да я лишь собирался показать одну лисью лазейку. Но если ты не хочешь, то можешь с гордо поднятой головой отправляться за штрафными баллами». «Только если с тобой», — хмыкнула я и погрозила пальцем. «Ты мне должен. Бросил вчера на Вервульфов. Я из-за тебя 2 баллы штрафа получила от злюки Койла». «Ах это!» — беспечно отмахнулся Вемут. «Просто я был под впечатлением от нашего свидания. Вот и забыл про комендантский час. Иначе еще вчера показал бы тебе свой способ пробираться в общагу». Я быстро покосилась на бесстрастное лицо Земка и громко проговорила. «Не было никакого свидания. Ты помог выбраться, когда я заблудилась. Это все». «Но ты же заблудилась, потому что искала меня?» — самодовольно улыбнулся Вемут. Я зло скрипнула зубами и простонала. «Да какого дуба мохнатого, Вемут, что ты несешь? И вообще, забыл, что просил меня держаться подальше, а сам не отлипаешь». «Ты же простила», — обиженно промолвил Вемут. «Ведь я принес учебник. Может, будем друзьями?» «Не знаю», — мстительно проговорила я. «Спроси у Депа». Земка взял мою ладонь, я вздрогнула от неожиданности, а он произнес: «Стоит поспешить, на улице опасно», и потащил к главному входу. Вемут застыл на месте. «Вы куда?» — обиженно отозвался он. «Или воспользоваться моей лазейкой религии не позволяет?» — топнул в сердцах. «Ну и ладно, не очень-то хотелось», и шмыгнул за здание. «Земка!» Ощущая одновременно радость от прикосновения и страх перед наказанием, позвала я. «Может, все-таки последуем за лисом? Он, конечно, тот еще придурок, но 2 штрафных балла...» «Нами заслужены», — строго обрубил Земка. «То ты обвиняешь меня в том, что тяну весь поток вниз, зарабатывая штрафы, то злишься, что не иду за ними добровольно. Не понимаю, что ты хочешь». Земка замер у порога и оглянулся. Глаза его сузились, на щеках затанцевали желваки. «Хочу», — сурово проговорил он, — «чтобы ты стала серьезнее. Получать штрафные баллы плохо, особенно по глупости. Но еще хуже — избегать заслуженного наказания. Я виновато переступила с ноги на ногу и прошептала. «Постараюсь стать серьезнее». «Хорошо», — мягче произнес он и, быстро оглядевшись, спросил. «Ты обиделась на меня?» «Нет», — уныло ответила я. «Ты прав. Я не должна была действовать против правил, да еще и тебя подбивать». «Я не об этом», — тихо проговорил Земка. Шагнул так близко, что сердце мое пропустило удар, и прошептал. Обиделась, что не поцеловал. Затаив дыхание, вскинула лицо и, изумленно глядя в черные глаза, выдохнула. «Ты знал?» Дальше продолжать не смогла. Сердце забилось быстрее, к горлу подкатил ком, кожу на лице опалило жаром. Земка молча склонился и, внимательно посмотрев в глаза, легонько прикоснулся губами к моей пылающей щеке, а затем потащил ошеломленную меня к входу, распахнул дверь, и мы услышали радостный голос. «Наконец-то опоздавшие!» Верфокс в холле многозначительно помахивал жезлом Моргана. Земка выступил вперед и, закрыв меня, решительно произнес. «Это моя вина». «Как благородно!» — лениво зевнул Верфокс и прикоснулся к Серге Земка жезлом. «Держи заслуженные 4 балла. Бегом к себе, нестандартные влюбленные». Поднимаясь по лестнице, я смотрела на прямую спину Земка и думала, почему он это сделал. Поцеловал. Помотала головой. «Нет, зачем взял на себя и мой штраф?» В груди становилось теплее от мысли, что я ему нравлюсь. Кусая губы, едва сдерживала счастливую улыбку, а Земка спросил безразличным тоном. «Все еще хочешь на вечеринку?» Я встрепенулась. «Хочу». И тут же понурилась. «Так она, наверное, уже закончилась». Он пожал плечами и, протянув руку, предложил опереться на ладонь. «Я не люблю подобные мероприятия, но тебя провожу». Сердце радостно подпрыгнуло. «Так вечеринка еще не закончилась?» Уголки его губ дрогнули. «Когда ты играла с вервульфами в лапту лягушкой, я как раз убегал от сверхактивной Уэнди, которая пыталась силком затащить меня на крышу. По ее словам, вечеринка только еще началась». Представив, как татуированная бабочка тащит сопротивляющегося Земка на вечеринку, невольно улыбнулась и осторожно вложила пальчики в его теплую ладонь. «Спасибо», — сердечно поблагодарила я. Уже на подходе мы услышали гул голосов, смех и выкрики. На крыше снова горели огни, на этот раз не настоящие. Земка удивленно протянул. «Похоже, здесь Тича Маар. Только она способна на такие спецэффекты». Я обрадованно подпрыгнула и принялась выискивать в толпе длинноносую старушку с косой, но обнаружила лишь голубоглазую Хекию. Игнорируя страстные взгляды учеников, о чем-то яростно спорила с Тичем Равьюром. Земка потянул меня к ним. «Это интересно. Мне спор Тичи не показался увлекательным, но свернуть в сторону уставленного стаканчиками столика, у которого стояла подозрительно раскрасневшаяся Цария, мне не дали. Земка крепко держал мою руку, а я не решилась вырваться. Неизвестно, когда прекрасный блондин будет ко мне столь же внимателен». «Ты сама видела, как разозлился Одан», — раздраженно воскликнул Равьюр. «А Душан так вообще рвал и метал». «Это не значит, что нам повезло», — упрямо возразила Хекки. «Это лишь значит, что студенты факультета нестандартных лучше усвоили уроки». «Да почему ты меня не слушаешь?» — разозлился Равьюр. «Это удача, которая принесет немало проблем. Да, наши студенты оказались более подготовленными к неожиданным батлам, но это значит, что Вульф-фак и Фокс-фак будут готовиться к первым официальным боям еще яростнее. Наше эфемерное преимущество растает, как дым». Хекия мило улыбнулась. «Так мы можем подготовиться». Она обвела томным взглядом ряды студентов и спросила. «Правда, ребята? Мы впервые одержали общую победу на батлах. Это должно вас взбодрить и вдохновить на новые свершения». Это должно вас насторожить и заставить готовиться к батлам гораздо тщательнее», — перебил ее Равьюр. «Вервульфы не простят унижения, а верфоксы начнут мстить за тот ад, который им устроит Тич Душан. Батлы будут проходить не только в лабиринте. В обычной жизни тоже придется нелегко». «Мы не боимся, Тич Равьюр», — спокойно произнесла решительная Атли. «Нестандартные не сдадутся без боя». «Ох, девочка, до боя может и не дойти», — прокудахтала неизвестно откуда появившаяся Маар. Старушка постучала косой по полу и усмехнулась. «Равьюр намекает, что с этого дня на вас начнется охота, одного за другим, начиная с самых опасных, сильных, умных, удачливых, будут выводить из строя. Хитрость верфоксов безгранична. Не стоит недооценивать лисьи интриги. Отравля вервульфов вам и так известна. Тичи связаны по рукам и ногам правилами, и вам придется драться самостоятельно. Каждому за себя». «Нет!» — воскликнула я, и когда все посмотрели на меня, смущенно отступила. Ну вот, опять не сдержалась. Но, ощутив спиной неподвижную скалу спокойствия земка, упрямо вскинула голову. «Потому нестандартные и проигрывают, что каждый сам за себя. У нас нет ни стайности волков, ни лисьего единства. Как нас называют? Сброд? Вермикс? Мне обидно, что нас не принимают всерьез. А вам разве нет? Ведь у каждого нестандартного свои уникальные способности. Почему бы не воспользоваться этим? Может, то, чем мы отличаемся, — наша сила, а не слабость?» «И это говорит та, кто ненавидит собственную ипостась», — хмыкнул Лунь. «Прекрати», — осадила его Атли. Она широко улыбнулась мне и громко проговорила. «Найка права. Каждый из нас способен на большие свершения. Предлагаю доказать это другим факультетам. В этом году мы тоже подадим заявку на участие в межакадемических батлах». Студенты притихли, а я потянула девушку за руку. «А что это?» Атли охотно пояснила. «Ежегодные соревнования, на которые выдвигают по 5 человек с каждого курса факультета. До сих пор ректор посылал только вервульфов и верфоксов, но я считаю, что пришла пора доказать, что и наш факультет может постоять за честь Академии». Раздались выкрики, кто-то поддерживал идею, кто-то спорил, что не стоит позориться. Тич Равьюр поднял руку, и когда наступила тишина, повернулся ко мне. У меня возникло нехорошее предчувствие. «Будь по-вашему», — проговорил он. «Студентка Найка назначается ответственной за избрание пятерки для батла среди первого курса. Бьят второго, Атли третьего. Через месяц, когда поднаберетесь практики, я проведу тренировочные батлы». Тич сурово кивнул и быстро покинул крышу. Хекия поднялась и, похлопав меня по плечу, легонько улыбнулась. «Удачи, студентка Найка!» Маар неожиданно обняла меня и, прижав к костлявому телу, растроганно произнесла. «Я же говорила, девочка, что ты станешь моей любимицей!» Отстранилась и заглянула в глаза. «Только помни, о чем предупреждала. Не позволяй себя запугать до боя, хорошо?» Я растерянно кивнула, и когда тичи покинули крышу, потерла лоб. «И на что я только что подписалась?» «На очередное безумство», — тихо ответил земка. «И это гораздо серьезнее детского спора с вервульфом, кто соберет завтра больше баллов». Я посмотрела на его бледное лицо и осторожно уточнила. «Ты считаешь, что я опять влипла в неприятности?» Он сурово кивнул и добавил. «И весьма крупные. Межакадемические батлы собирают много участников. Победа и даже заметное выступление привлекает инвесторов. Удачливые студенты могут получить приглашение на престижную практику или даже подписать договор найма». Посмотрел так, что у меня затряслись поджилки. «Ради того, чтобы попасть на эти батлы, многие готовы убить. И проблемы начнутся сразу, как только станет известно об участии факультета нестандартных. Я обхватила себя руками, непослушные губы дрожали, ноги стали ватными. «Зачем влезла?» «Ты умница!» — воскликнула Атли, сжимая меня в объятиях. «Я так об этом мечтала! Каждый год умоляла тичера Вьюра и ректора хоть шанс нам дать, а ты выбила заявку. Я тебя обожаю!» «Обожать ее будешь примерно сутки», — скептично скривился Лунь. «Как только девочка поймет, во что по незнанию ввязалась, она сбежит так далеко, что и верберы не найдут». Я опустила руки и упрямо вскинула подбородок. «Не дождетесь. Я сделаю все, что в моих силах». «В том-то и дело», — скривился Лунь, — «что ты была права. Нестандартные проигрывают, потому что каждый сам за себя. И сама же кричишь: «Я сделаю». Ты уже проиграла». «Мы сделаем», — спокойно поправил Земка. Он обнял меня за плечи и потянул к выходу. «А сейчас нужно подготовиться к завтрашнему дню. Не забыла, что у тебя битва за свою свободу?» Он помахал перед моим носом книгой. Я скрипнула зубами. «Нам предстоит бессонная ночь. Жаль, что совсем не романтическая».